11. Летательная машина Кибальчича. Мысль о летательной машине занимала Кибальчича еще в то время, когда он жил и работал на свободе. Воздухоплавание в то время было в жалком состоянии. Люди умели подниматься над землей на воздушных шарах, но становились в воздухе игрушкой стихии. Управляемых воздушных кораблей еще не существовало, и шар несло в ту сторону, куда дул ветер. Кибальчич мечтал о полном покорении воздуха, когда человек сможет совершать свой полет в желаемом направлении. «Какая сила должна быть употреблена, чтобы привести в движение такую машину?» — размышлял Кибальчич. «Сила пара здесь непригодна. Паровая машина громоздка сама по себе и требует много угольного нагревания для приведения в действие. Какие бы приспособления ни были приделаны к паровой машине, вроде крыльев, подъемных винтов, пропеллеров и прочего, паровая машина не в состоянии будет поднять самое себя на воздух». Напомним, что двигателей внутреннего горения, разрешивших впоследствии проблему авиации, в те годы еще не существовало. Вот почему от паровой машины мысль революционера-изобретателя обратилась сразу к электродвигателю. В электродвигателях гораздо большая доля переданной энергии утилизируется в виде работы, но для большого электродвигателя нужна опять-таки паровая машина. Положим, что паровая и электродвигательная машины могут быть установлены на Земле, а гальванический ток может по проволокам наподобие телеграфных передаваться воздухоплавательному прибору, который, скользя, так сказать, особой металлической частью по проволокам, получает ту силу, которую можно привести в движение крылья или другие подобные приспособления снаряда. Подобное устройство летательного снаряда во всяком случае было бы неудобно, дорого и не представляло бы никаких преимуществ передвижением по рельсам. Не может ли, однако, человек обойтись совсем без механических источников энергии, а летать силою своих мускулов, как ездит велосипедист? Мысль Кибальчича работала и в этом направлении. Ему было известно, что многие изобретатели основывают движение воздухоплавательных снарядов на мускульной силе человека. Беря типом устройства своих проектируемых машин птицу, они думают, что можно устроить такие приспособления, которые, будучи приведены в движение собственной силы воздухоплавателя, позволят ему подниматься и летать по воздуху. Я думаю, что если и возможно устроить такого типа летательное приспособление, то оно все-таки будет иметь характер игрушки и серьезного значения иметь не может. Какая же сила применима к воздухоплаванию? Снова и снова задавал себе вопрос Кибальчич. И, наконец, напал на мысль, которая представлялась ему единственным решением задачи. Порох — сила взрывчатых веществ. Никакие другие вещества в природе не обладают способностью развивать в короткий промежуток времени столько энергии, как взрывчатые. С действием этих веществ Кибальчич был знаком прекрасно. Еще до вступления в партию «Народной воли» 1879 года он, предвидя, что партии в ее террористической борьбе придется прибегнуть к таким веществам, как динамит, решил изучить приготовление и употребление этих веществ. «С этой целью», — писал он в своих показаниях, «я предварительно занимался практически химией, а затем перечитал по литературе взрывчатых веществ все, что мог достать. После этого я у себя в комнате добыл небольшое количество нитроглицерина и таким образом практически доказал возможность приготовлять нитроглицерин и динамит собственными средствами». Кибальчич изобрел и сам изготовил те бомбы, которые были брошены под карету Александра II. Для этого ему приходилось придумывать много новых, нигде не употреблявшихся приспособлений. Принимал он деятельное участие и в подготовке подкопа на Садовой улице, где должен был проехать царь. Он рассчитал, какое количество динамита необходимо для того, чтобы взрыв, во-первых, достиг цели, а во-вторых, не причинил вреда лицам, случившимся на тротуаре при проезде государя, а также прилежащим домам. Биографические сведения о Николае Ивановиче Кибальчиче из показаний Кибальчича 20 марта 1881 года. «Зовут меня Николай Иванович Кибальчич. Отроду имею 27 лет. Вероисповедание православного. Происхождение и народность — сын священника русский. Звание был студентом Института инженеров путей сообщения. Место рождения и место постоянного жительства — в Черниговской губернии Королевского уезда в заштатном городе Короб. Занятия — литературный труд. Средства к жизни — заработки от литературного труда. Семейное положение — холост, имею двух родных братьев и двух сестер. Экономическое положение родителей — родителей нет в живых. Место воспитания и на чей счет воспитывался — сначала в Институте инженеров путей сообщения, а затем в медико-хирургической академии на собственный счет. Причина неокончания курса в случае выхода из заведения с указанием самого заведения. Из медико-хирургической академии вышел в 1875 году вследствие привлечения меня по политическому делу, а из института, в котором пробыл с 1871 по 1873 год, перешел в академию, пожелав переменить специальность. Был ли за границей, где и когда именно? Не был. «Но каким образом, — спрашивал Кибальчич, — можно применить энергию газов, образующихся при воспламенении взрывчатых веществ, какой-либо продолжительной работе? Это возможно только под тем условием, если та громадная энергия, которая образуется при горении взрывчатых веществ, будет образовываться не сразу, а в течение более или менее продолжительного промежутка времени. При таких условиях работает прессованный порох в ракетах». Кибальчич ясно представлял себе причину полета ракеты, гораздо лучше, чем некоторые специалисты нашего времени, наивно полагающие, будто ракета струей вытекающих из нее газов отталкивается от окружающего воздуха. Он понимал, что окружающая среда только задерживает полет ракеты, движущей же силой являются газы, напирающие на ракету изнутри. Размышляя в этом направлении, Кибальчич пришел к идее реактивного самолета, то есть летательной машины, устроенной по принципу ракеты. Надо было разработать эту мысль, изложить ее в виде проекта и опубликовать. Но революционная деятельность настолько поглотила все силы Кибальчича, что для подобной ракеты у него не нашлось времени. Наступило событие 1 марта. Царь убит бомбой Кибальчича, сам Кибальчич схвачен и заключен в Петропавловскую крепость. Его ожидает смертная казнь. Чем же занят революционер в последние дни своей жизни? Когда явился Кибальчичу как назначенный ему защитник, рассказывал суду Герард, меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание, которое он делал о каком-то воздухоплавательном снаряде. Он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству. Этот замечательный документ сохранился до наших дней. Он озаглавлен автором так. Проект воздухоплавательного прибора бывшего студента Института инженеров путей сообщения Николая Ивановича Кибальчича, члена Русской социально-революционной партии. Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Такими словами начинается техническое завещание Кибальчича. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана осуществимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мною, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью. Вот схематическое описание моего прибора. В цилиндре А, имеющем в нижнем дне отверстие С, устанавливается по оси пороховая свечка К. Так буду я называть цилиндрики из спрессованного пороха. Цилиндр А посредством стоек НН прикреплен к средней части платформы П, на которой должен стоять воздухоплаватель. Для зажигания пороховой свечки, а также для устанавливания новой свечки на место сгоревшей, должны быть придуманы особые автоматические механизмы. Все это легко может быть разрешено современной техникой. Представим теперь, что свеча К зажжена. Через очень короткий промежуток времени цилиндр А наполняется горячими газами, часть которых давит на верхнее дно цилиндра. И если это давление превосходит вес цилиндра, платформы и воздухоплавателя, то прибор должен подняться вверх. Давлением газов прибор должен подняться очень высоко, если величина давления газов на верхнее дно будет все время поднятия превышать тяжесть прибора. Таким путем воздухоплавательный прибор может быть поставлен по отношению к воздушной среде в таком же положении, как неподвижно стоящее судно по отношению к воде. Каким же образом можно двинуть теперь наш аппарат в желаемом направлении? Для этого можно предложить два способа. Можно употребить второй подобный же цилиндр, установленный только горизонтально и с обращенным не вниз, а в сторону отверстием в дне. Для того же, чтобы горизонтальный цилиндр можно было устанавливать в каком угодно направлении, он должен иметь движение в горизонтальной плоскости. Для определения направления может служить компас, но можно ограничиться и одним цилиндром, если устроить его таким образом, чтобы он мог быть наклоняем в вертикальной плоскости, а также мог бы иметь конусообразное движение. Наклонением цилиндра достигается вместе и поддержание аппарата в воздухе, и движение в горизонтальном направлении. Этот проект революционера-изобретателя постигла трагическая судьба. Кибальчич просил представить его на суд специалистов, и ему это было обещано. С нетерпением ждал приговоренный к смерти суждения о ценности его заветной мысли. Близился день казни, а ответа не было. За два дня до казни Кибальчич подал министру внутренних дел следующее прошение. «По распоряжению вашего сиятельства мой проект воздухоплавательного аппарата передан на рассмотрение технического комитета. Не можете ли вы, ваше сиятельство, сделать распоряжение о дозволении мне иметь свидание с кем-либо из членов комитета по поводу этого проекта не позже завтрашнего утра или, по крайней мере, получить письменный ответ экспертизы, рассматривавшей мой проект, тоже не позже завтрашнего дня?» Ответа не последовало. Кибальчич был обманут. Его проект никуда дальше департамента полиции не пошел и никем не рассматривался. Чья-то властная, но черствая рука написала на его предсмертном завещании следующую резолюцию. «Давать это на рассмотрение ученых теперь едва ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки». Чиновники поступили с проектом по-чиновичьи. Запечатали в конверт, подшили к делу и похоронили в архиве. Нужды нет, что этим обрекалась на забвение замечательная техническая идея, одна из самых смелых, какие когда-либо были высказаны. 36 лет оставалась она неизвестной всему миру, пока революция 1917 года не сняла запоров с дверей полицейского архива. Только тогда дошла до нас заветная мысль Кибальчича. На языке техники наших дней изобретение Кибальчича должно быть названо не воздухоплавательным прибором, не самолетом, а звездолетом, потому что этот аппарат мог бы двигаться и в абсолютной пустоте межзвездных пространств. Кибальчич не подчеркивает этого обстоятельства, являющегося, на наш взгляд, наиболее замечательной особенностью его изобретения. Не отмечает он этого, вероятно, потому, что в его эпоху, когда люди не умели еще хорошо летать в атмосфере, не своевременно было думать о полетах за ее пределами. Но, по существу, это был первый шаг в истории звездоплавания. На этом заканчивается очерк истории пороховой ракеты. Прежде чем перейти к обозрению современного состояния ракетного дела, необходимо познакомить слушателя с механикой ракеты, с условиями ее движения и с вытекающими из них перспективами звездоплавания. 12. Источник энергии ракеты. Ракета движется энергией, развивающейся при горении ее заряда. Однако связь между энергией заряда и энергией движения в этом случае не похожа на ту, какую мы наблюдаем в тепловых машинах или в огнестрельном оружии. Вообще ракета — прибор весьма своеобразный. Механика ее разработана слишком недавно, и оттого о полете ракет существует много превратных представлений. Даже иные специалисты ракетного производства высказывают зачастую о ракетах ошибочные суждения. Несколько лет назад, 1928 год, директор известной ракетной лаборатории в Шпандау, Германия, поместил в научном журнале статью, где высказал, между прочим, сомнения в том, чтобы ракета могла работать в безвоздушном пространстве. Между тем, еще за 10 лет до того американский физик профессор Годдард на опыте рассеял все сомнения на этот счет, доказав, что ракета летит в пустоте даже лучше, чем в воздухе. Поучительна другая ошибка того же немецкого специалиста. Он утверждает, что по окончании горения своего заряда ракета не может получить скорости большей, чем отбрасываемые ею продукты горения. Это верно для огнестрельного оружия. Вспомните сказанное в начале главы 7. Но совершенно ошибочно для ракеты. Мы увидим далее, что ракета может приобрести скорость во много раз большую той, какую имеют продукты ее горения. В этом особенность и преимущество ракеты. И только благодаря этому ракета призвана осуществить со временем межпланетные перелеты. Чтобы правильно разбираться в вопросах звездоплавания, необходимо вооружиться знанием существенных особенностей ракеты. Познакомимся же ближе с условиями ее полета. Источником, из которого ракета заимствует энергию своего движения, могут быть не только вещества взрывчатые, но и горючие. Вероятно, не всем известно, чем отличаются друг от друга эти два рода веществ. Взрывчатыми называют вещества, которые содержат необходимый для горения кислород в своем составе. Вещества же, называемые горючими, черпают кислород для горения извне. Примером веществ взрывчатых может служить порох, примером горючих — нефть. Впрочем, это деление не безусловно. Провести резкую границу между веществами обоего рода нельзя. Одно и то же вещество можно причислять то к взрывчатым, то к горючим, в зависимости от условий его сжигания. Бензин, например, когда он горит открыто в воздухе, горючее, но если превратить его в газ и смешать с воздухом, он становится сильно взрывчатым веществом. Возвращаясь к ракете, мы должны сказать, что для ее полета необходимо следующее. В ней что-то должно гореть или взрываться, газообразные продукты горения или взрыва должны вытекать из ее трубки по одному направлению. Кто правильно представляет себе причину полета ракеты, слушайте главу 8, тому должно быть ясно, что ракета летит тем быстрее, чем больше скорость струи вытекающих газов. Отсюда вывод. Для заряда ракеты выгодно брать такое вещество, которое, сгорая, сообщает продуктам горения, возможно, большую скорость. Мы имеем, следовательно, один из существенных признаков для оценки пригодности того или иного вещества в качестве заряда для ракеты. Скорость вытекания продуктов горения в значительной мере зависит, конечно, от формы сопла. Но существует предел, и его можно вычислить, которого эта скорость ни при каких условиях не может превзойти. Мы выполняли ранее, глава 7, подобный расчет, когда устанавливали высший предел скорости артиллерийского снаряда. Сейчас понадобится сделать такое же вычисление. Легко понять, что предельная скорость отброса будет та, какую приобрел бы вытекающий газ, если бы запас энергии заряда полностью преобразовался в живую силу движения газа. Для черного пороха нами была уже определена эта так называемая идеальная скорость. Она равна 2400 метрам в секунду. Газы, вырывающиеся из трубки ракеты, которая заряжена черным порохом, не могут двигаться по отношению к ней быстрее, чем с указанной скоростью. Для других сортов пороха получаются иные идеальные скорости. Для пироксилинового ружейного — 2700 метров в секунду, для пироксилина — 2900 метров в секунду и так далее. При виде того, как щепотка пороха, взрываясь, превращает безобидный кусочек свинца в стремительно летящее смертоносное оружие, нам, естественно, представляется, что порох заключает в себе огромный запас энергии. Мы склонны думать, что в грамме пороха скрывается несравненно больше энергии, чем в грамме угля, бензина или нефти. Для многих поэтому должно звучать совершенно неправдоподобно утверждение, что такая уверенность ошибочна и что дело в действительности обстоит как раз наоборот. Не только керосин или бензин, но даже осиновые дрова, к которым мы относимся так презрительно, запасая топливо для наших квартир, содержит энергии больше, нежели порох. Загляните в технический справочник, и вы узнаете, что грамм керосина или бензина, сгорая полностью, развивает около 10 тысяч тепловых единиц малых калорий, грамм каменного угля — до 7 тысяч, древесины — до 4 тысяч. Порох же, взятый в том же количестве, дает всего лишь 800 тепловых единиц. Даже если принять в расчет, что порох при горении не заимствует кислорода извне, промышленное же горючее нуждается во внешнем кислороде, и что, следовательно, приведенные сейчас числа для керосина, бензина и угля должны быть несколько уменьшены, все же преимущество остается на стороне невзрывчатых веществ. Топить комнатные печи или паровозы порохом было бы, безусловно, невыгодно. Легко представляю себе недоумение слушателя, если дело обстоит так, то почему ружья и пушки заряжают порохом, а не керосином, не кусочками дерева? На этот вопрос надо ответить, что если бы керосин или дерево горели столь же быстро, как порох, то, конечно, огнестрельное оружие следовало бы заряжать керосином или деревом. Для винтовки или пушки быстрота сгорания заряда имеет первостепенное значение. Нетрудно сообразить, почему. Ведь пули или снаряд скользят в стволе ружья или в канале пушки ничтожный промежуток времени, несколько сотых долей секунды. В течение этого краткого промежутка заряд должен передать пуле или снаряду, возможно, больше энергии. Потому что после выхода снаряда из канала давление пороховых газов не влияет больше на ее скорость. Теперь понятно, что медленно горящий керосин успел бы передать пуле лишь незначительную долю из своего богатого источника энергии, гораздо меньше, чем сгорающий быстро в тысячную долю секунды порох передает из своего скудного запаса. Совсем иные условия имеем мы в ракете. В то время как для огнестрельного оружия быстрота горения очень важна, для ракеты она не только не нужна, но, напротив, даже вредна. Если мы желаем со временем превратить ракету в корабль для межпланетных перелетов, то должны добиться медленного и плавного нарастания ее скорости. Иначе пассажиры ракетного корабля будут раздавлены при отправлении в путь. А постепенное нарастание скорости ракеты возможно лишь при медленном горении ее заряда. После сказанного не остается сомнений, какому роду веществ нужно отдать предпочтение при выборе заряда для будущего ракетного корабля. Ракета должна порвать свою давнюю связь с порохом и перестроиться на промышленное горючее. В состав заряда будущей ракеты должна входить, во-первых, какая-нибудь горючая жидкость, потому что для твердых горючих понадобилось бы слишком сложное устройство, а для газообразных — чрезмерно большой собственный вес баллона. И, во-вторых, кислород или такое химическое соединение, которое способно его выделить. Окислитель должен также быть в жидком состоянии для удобного подведения его в камеру сгорания. Всего лучше будет пользоваться сжиженным кислородом, но можно пустить в дело и такие жидкости, как азотная кислота — или другие соединения азота с кислородом. Слушатель, быть может, желал бы знать, как велика для различных горючих веществ та идеальная скорость вытекания продуктов их горения, о которой упоминалось ранее. Приведем поэтому несколько относящихся сюда чисел, сопоставляя их с соответствующими числами для веществ взрывчатых. Горючие вещества. Водород. 5200 метров в секунду. Алкоголь — 4200, бензин — 4400, керосин — 4200. Взрывчатые вещества — порох охотничий — 2600 метров в секунду. Пироксилиновый — 2700, пироксилин — 2900, аммонал — 3500. Таблица, естественно, внушает мысль, что выгоднейшим горючим для ракетного корабля является жидкий водород. Однако это не совсем так. Не говоря уже о том, что сжиженный водород имеет чрезвычайно низкую температуру и, кроме того, весьма дорог, он отличается еще чрезвычайной легкостью. Он в 14 раз легче воды. Это значит, что килограмм его занимает в объеме 14 литров. Для вмещения определенного весового количества такой жидкости требуется непомерно большой резервуар. Ракетный корабль с водородом в качестве горючего окажется поэтому очень тяжел и объемист. Значит, помимо того, что ему придется нести большой мертвый груз, он будет обладать небольшой поперечной нагрузкой, то есть будет мало способен преодолевать сопротивление атмосферы. По этим соображениям надо при проектировании жидкостных ракет отказаться от водорода и иметь в виду другие роды жидкого горючего с жидким окислителем. Вопросы, так или иначе связанные с горючим для ракет, далеко не исчерпаны тем, что было сказано в этой главе. Кто будет иметь дело с сооружением крупных ракет, тому придется столкнуться с длинным рядом технических трудностей. Ему нужно будет подумать о подаче горючего и окислителя, об устройстве камеры сгорания, о нагревании ее стенок и об их искусственном охлаждении, о подготовке смеси для сгорания, о форме баков для горючего и окислителя, о сопле, о системе зажигания и управления и тому подобном. Моя книга не ставит себе задачи рассмотрения техники сооружения ракет. В ней выясняется только физическая сторона дела, освещаются лишь вопросы принципиальные. Интересующиеся техническими подробностями должны будут обратиться к другим сочинениям, из которых я особенно рекомендовал бы весьма содержательную, несмотря на небольшой объем, книжечку советского изобретателя жидкостной ракеты инженера Тихонравова «Ракетная техника» 1935 года, а также книгу инженера Королева «Ракетный полет в стратосфере» 1934 год и Лангемака и Глушко «Ракеты» 1935 год. 13. Механика полета ракеты. Мы подошли к другой стороне механики ракеты, к вопросу о том, от каких обстоятельств зависит окончательная скорость ракеты и, что не менее важно уяснить себе, от каких обстоятельств она не зависит. Теоретический вывод этих соотношений дан в конце книги. Здесь приводим лишь окончательный результат. Математический анализ устанавливает, что в среде без тяжести, для простоты пока отвлекаемся от тяжести, окончательная скорость, приобретаемая ракетой после горения, зависит только от двух обстоятельств. Первое. От той скорости, с какой вытекает из ее сопла газообразные продукты горения. Второе. От отношения первоначальной массы ракеты к ее окончательной массе, то есть отношения массы ракеты до горения к массе ее после горения. Если первоначальную массу ракеты вместе с запасом горючего обозначим через MI, а конечную массу, когда заряд выгорит, через MK, то скорость, приобретаемая ракетой к концу горения, зависит от величины дроби MI, деленная на MK. Ни от каких других причин окончательная скорость ракеты в среде без тяжести не зависит. Это замечательный результат. Оказывается, что продолжительность и порядок горения нисколько не влияют на величину приобретаемой ракетой скорости. Происходит ли горение равномерно или нет, длится ли оно секунды или тысячелетия, это все равно. Даже перерывы ничего не значат. Циолковский. Второй поучительный вывод тот, что скорость ракеты не обусловливается вовсе, как можно было бы ожидать, абсолютным количеством сожженных веществ. Она зависит лишь от отношения массы этих веществ к массе незаряженной, вернее, разряженной, ракеты. Маленькая ракета, заряженная несколькими граммами горючего, может приобрести такую же окончательную скорость, как и исполинская ракета с зарядом в сотни или тысячи тонн, если только окончательная масса ракеты в обоих случаях составляет одинаковую долю первоначальной. Слушатель должен также отрешиться от распространенного представления о ракете как об аппарате, отталкивающемся от воздуха. Это странное ходячее мнение, потому так живучи, что для поверхностного суждения кажется естественным и бесспорным. Хотя правильный взгляд на механизм полета ракеты установился уже в эпоху Ньютона, заблуждение это владеет большинством умов еще и в наши дни, мешая правильно разбираться в вопросах ракетного летания. Уместно остановиться здесь и на другом заблуждении более тонкого характера. Против возможности межпланетных перелетов выдвигается нередко следующий довод. На земном шаре не существует такого горючего, энергия которого, превращенная в механическую работу, была бы достаточна для переноса его самого хотя бы на Луну. Килограмм наиболее энергоемкого горючего, смеси водорода с кислородом, развивает не более 2900 умножить на 427, то есть 240 тысяч килограмм силометров. Между тем, чтобы удалить 1 килограмм вещества с земной поверхности на расстоянии Луны, требуется совершить работу свыше 6 миллионов килограмм силометров. Отсюда делают поспешный вывод, что горючее, которое не может даже самого себя унести на Луну, тем более бессильно доставить туда еще какой-нибудь груз. Значит, межпланетные путешествия — несбыточная мечта. Все стремления ее осуществить обречены на полную неудачу. Рассуждения подобного рода, хотя и высказываются зачастую сведущими в других отношениях авторами, свидетельствуют о полном незнакомстве с условиями работы ракеты. Забывают, что ракета вовсе не несет с собой запаса горючего на протяжении всего пути. Она сжигает и отбрасывает свое горючее еще вблизи Земли, в первые несколько минут полета. Весь же остальной путь ракета летит за счет энергии, запасенной в течение этих немногих минут горения. Кроме того, надо помнить, что межпланетная ракета расходует массу горючего, значительно превосходящую массу полезного груза ракеты. Обратимся теперь к языку математических формул, чтобы отчетливее охватить условия движения ракеты. Обозначим, как прежде, начальную массу ракеты, то есть массу ее вместе с зарядом через MI. Массу ракеты после израсходования заряда, то есть ее конечную массу, буквою МК. Скорость, с какой продукты сгорания удаляются от летящей ракеты, обозначим буквою С малой. Наконец, скорость, приобретаемую самой ракетой по израсходованию запаса горючего в количестве MI-MK, обозначим через U. Между этими четырьмя величинами MI, MK, C малой и U существует зависимость, впервые установленная Циолковским. Мы вправе называть ее формулой Циолковского, а именно: для всякой ракеты, летящей в пустоте и в среде без тяжести, справедливо следующее равенство, уравнение ракеты. MI разделить на MK равно 2,72 в степени U, деленное на C малую. Значение букв, входящих в уравнение ракеты, нам известно. Что же касается числа 2,72, то знакомые с математикой, конечно, узнают в нем основание натуральных логарифмов. Число Эйлера. Е равно 2,7 и до бесконечности. Рассмотрим несколько следствий из этого уравнения. Прежде всего, мы видим, что ракета может двигаться во много раз быстрее продуктов сгорания. В противоположность пушечному снаряду, который не может мчаться быстрее, чем толкающие его пороховые газы. Действительно, если мы желаем, чтобы ракета двигалась в 10 раз быстрее вытекающих из нее газов, то есть чтобы отношение U разделить на C равнялось 10, мы должны положить в формуле ракеты U, деленное на C, равно 10. Тогда MI, деленное на MK, равно 2,72 в десятой степени, равно 2200. То есть заряженная ракета должна быть в 2200 раз тяжелее незаряженной. Или, иными словами, заряд должен по весу составлять 2199 разделить на 2200, долю веса ракеты. Теоретически это возможно, практически же, конечно, неосуществимо. При меньших значениях U, деленное на C, получается для MI, деленное на MK, более благоприятные соотношения. Так, если скорость ракеты должна только вдвое превышать скорость вытекающих газов, то отношение MI, деленное на MK, равно 2,72 в квадрате, равно 7,4. Это значит, что вес заряда должен составлять 64 разделить на 74, то есть 87% веса ракеты. Практически идти далеко в смысле увеличения скорости ракеты в реальных условиях не удастся. Если бы мы пожелали, например, добиться скорости ракеты в 20 раз большей скорости вытекания газов, нам пришлось бы зарядить ее количеством горючего, которое в 50 миллионов раз больше веса незаряженной ракеты. Напомним, что в цистерне с керосином содержимое только в 13 раз тяжелее тары. Даже в пчелиной ячейке мед весит всего в 60 раз больше, чем восковая оболочка. Технике никогда, вероятно, не удастся соорудить ракету, которая в заряженном состоянии превышала бы вес незаряженной ракеты хотя бы только в 100 раз или даже в 50 раз. Едва ли поэтому придется на практике иметь дело со скоростями ракеты, превышающими скорость продуктов горения более чем в 4 раза. Отсюда понятно, как важно для развития ракетного дела добиться большей скорости вытекания газов. Каждая лишняя сотня метров скорости отброса создает заметную экономию в грузе горючего, который берет с собой ракета. Еще раз подтверждается необходимость перехода от пороха к горючим жидкостям для достижения значительных скоростей полета. Если для ракеты земного назначения порох оказывается еще достаточно энергоемким зарядом, то для перелетов космических он уже совсем не пригоден. В виде примера сделаем два расчета. Первый. Какой заряд пороха необходим ракете, предназначаемой для переброски бомбы в 50 кг весом с максимальной скоростью 500 метров в секунду? Пусть скорость вытекания пороховых газов из дюзы равна 1000 метрам в секунду. Если искомый заряд X, то по формуле Циолковского mi, деленное на mk, равно 50 плюс x разделить на 50 равно 2,72 в степени 500 разделить на 1000 равно квадратному корню из 2,72 равно 1,6. Легко вычислить, что x равен 30 килограммам. При скорости вытекания пороховых газов 2000 метров в секунду достаточен для этого еще меньший заряд — 14 килограмм. Второе. Какой заряд необходим для переброски 1 тонны полезного груза с Земли на Луну? Чтобы долететь до Луны с наименьшим расходом горючего, ракета должна быть снабжена запасом энергии, отвечающим скорости 12 240 метров в секунду. Возьмем наибольшую скорость вытекания пороховых газов — 2400 метров в секунду и составим уравнение — mi разделить на mk равно x плюс 1 с общим знаменателем 1 равно 2,72 в степени 12240 разделить на 2400 равно 2,72 в степени 5,1 равно 160. Отсюда x равен 159. Заряд должен составлять 159,160 веса ракеты. На всю долю полезного груза остается 0,6% общего веса. Излишне говорить, что это конструктивно неосуществимо. Пользуясь же жидким горючим со скоростью вытекания газов 4000 метров в секунду, мы получаем гораздо более благоприятные соотношения. X плюс 1 с общим знаменателем 1 равно 2,72 в степени 12240 разделить на 4000 равно 2,72 в степени 3,6 равно 20, откуда X равен 19. Заряд составляет 19/20 общего веса, и на долю полезного груза приходится уже 5%. Слушателю должна быть понятна теперь та задача, которую поставили перед собой работники звездоплавания на нынешнем этапе его развития. Во что бы то ни стало изобрести ракету с жидким зарядом. Будущее имеют только такие ракеты. Без них заманчивые цели звездоплавания никогда не будут претворены в действительность. В дальнейших главах мы побеседуем о результатах этих изобретательских стремлений. Перейдем теперь к следующему пункту механики реактивного движения. Как вычислить силу, с какой продукты горения давят на ракету? Для этого достаточно знать количество ежесекундно потребляемого горючего и скорость вытекания газов. Расчет основан на элементарных положениях динамики. По закону противодействия количество движения mc, присущее вытекающим газам, в каждый момент равно количеству движения mu, самой ракеты. Последнее же равно импульсу силы, увлекающему ракету, ft равно mu. Значит, считая t равно 1 секунда, имеем, что искомая сила напора на ракету равна f равно mc. где М — масса ежесекундно потребляемого горючего, а С — секундная скорость газовой струи. Если, например, ракета сжигает 160 грамм бензина в секунду, а продукты сгорания вытекают со скоростью 2000 метров в секунду, равно 200 тысяч сантиметров в секунду, то сила напора на ракету или сила тяги составляет 160 умножить на 200 тысяч равно 32 миллиона дин, равно около 32 килограмм. Нам предстоит еще рассмотреть вопрос о влиянии силы тяжести на полет ракеты. До сих пор мы вели расчеты в предположении, что земная тяжесть на ракету не действует. Вспомним, однако, что под влиянием земной тяжести все тела близ поверхности Земли падают с секундным ускорением около 10 метров в секунду. Отсюда прямо следует, что если ракета должна в среде без тяжести получить движение отвесно вверх с секундным ускорением 40 метров в секунду, то, взлетая от Земли, она получит ускорение всего в 30 метров в секунду в квадрате. Далее, если собственное ускорение ракеты меньше ускорения земной тяжести, то такая ракета вовсе не будет подниматься на Земле, как бы долго ни продолжалось горение и сколько бы горючего ни было израсходовано. Наконец, в случае равенства обоих ускорений, ракета представляет картину совершенно необычную. Она неподвижно висит над Землей все время, пока происходит горение, а по окончании его падает на Землю. Как видим, высота сгорания, обусловливающая нарастание скорости ракеты, определяет в среде тяжести судьбу ракеты. Если горение идет слишком медленным темпом, отлет ракеты вовсе не состоится. Математическое рассмотрение вопроса показывает, что в условиях тяжести скорость отвесного поднятия ракеты всегда несколько меньше той, какую получила бы ракета, израсходовав равный запас горючего в среде без тяжести. Чем больше собственное ускорение ракеты по сравнению с ускорением тяжести, тем меньше различие между скоростью ракеты в среде без тяжести и в условиях тяжести. Но так как человеческий организм может безопасно переносить не более чем трехкратное увеличение земной тяжести, то при отлете с Земли придется практически весьма считаться с этим различием. Кроме силы тяжести, отлету ракеты с поверхности Земли должна препятствовать и атмосфера. Мы не можем рассматривать в этой книге влияние сопротивления воздуха на движение ракеты. Вопрос этот чересчур сложен. Ограничимся указанием на то, что работа преодоления ракетой атмосферного сопротивления гораздо меньше, чем работа преодоления тяжести. При весе ракеты 10 тонн, площади поперечного сечения 4 метра квадратных и ускорение ее движения 30 метров в секунду квадратных, давление взрывных газов на нее будет равно 30 тоннам. Сопротивление же атмосферы по расчетам Циолковского при хорошо обтекаемой форме ракеты не будет превышать 100 килограммов. Профессор Аберт, германский теоретик звездоплавания, считает, что скорость ракеты, отсылаемой с Земли в бесконечность, уменьшается сопротивлением атмосферы всего на 200 метров в секунду. Для ракет земного назначения, пролетающих в атмосфере значительную часть пути, величина сопротивления больше, чем для космических. В случае отсылки, например, ракеты на Луну, при выборе наиболее экономного проекта максимальная скорость достигается на высоте 1700 километров. Далеко за пределами атмосферы. Плотный же слой атмосферы толщиной 50 километров прорезается этой ракетой с довольно умеренной скоростью, которая лишь на уровне 50 километров достигает 1,7 километра в секунду. Величины порядка скорости снаряда сверхдальнобойной артиллерии. Следовательно, нет места тем опасениям, которые нередко высказываются противниками звездоплавания, что ракета не в силах пробить воздушный панцирь нашей планеты. Точно так же и по возвращении из космического перелета снова на Землю ракета вступит в плотную часть нашей атмосферы вовсе не со скоростью, близкой к скоростям метеоров. Присутствие атмосферы, отметим, кстати, не только не является препятствием к осуществлению межпланетных перелетов, но, напротив, должно быть рассматриваемо как фактор, без которого они едва ли могли бы быть когда-нибудь реализованы. В самом деле, Если атмосфера несколько увеличивает расход горючего при отлете с Земли, то зато она же создает огромную экономию горючего при возвращении ракеты из межпланетного рейса, давая возможность затормозить ракету почти без расхода горючего. Подробнее об этом будет сказано в главе 15. Часто задают вопрос, может ли ракета в мировом пространстве изменить направление своего полета? Безусловно, может. Для этого нужно лишь изменить направление газовой струи. Тогда с ракетой произойдет то же, что происходит с свободным телом, получившим удар вне центра его массы. Ракета получит вращательное движение. Пользуясь этим, пилот будет иметь возможность менять по желанию курс своего ракетного корабля и даже повертывать его в безвоздушном пространстве на 180 градусов.